Мне нужно сходить туда покопаться в моторе, так что можно пойти вместе. «Фрэнни, это твое настоящее имя?» — спросил Эдвард. «Да». Он протянул ей руку. «Как для рукопожатия?» — подумала Фрэнни. Вместо этого он крепко ухватил ее за руку и потянул за собой, как будто срочно хотел что-то сообщить. Медленно, не выпуская ее руки, Эдвард повел гостью к двери. Она посмотрела на Оливера и увидела во взгляде, устремленном на сына, предчувствие чего-то неприятного. На его лицо легла тень, и вызвана она была страхом. Девушка повернулась к Эдварду, но увидела только доверчивое выражение в глазах маленького мальчика, нашедшего нового друга. Глава 8. Фрэнни и Эдвард в компании капитана Кирка прошли мимо рейндж-ровера и неторопливо направились вдоль дома. Какая-то птичка чирикала, будто ложечка звякала о тонкий фарфор. Фрэнни, вдыхая чистый воздух и подставляя лицо солнцу, почувствовала, что кошмар отступает. Хотя какое-то смутное беспокойство остается. Она все еще недоумевала, почему Оливер ничего не сказал ей ни о своем титуле, ни о Мэстон-Холл, и связано ли это со смертью его жены. Может быть, есть еще что-то, о чем он умалчивает. Она старалась не смотреть на гравий, чтобы не видеть крови, и подняла глаза на фасад, отмечая детали его разрушения. Отвалившийся кусок карниза, разбитое окно, гнездо, прилепившееся под крышей, осы, влетающие и вылетающие через дыру в кровле. Пожилой мужчина с блестящим футляром от фотоаппарата и женщина в соломенной шляпке прошли через главный вход, и Фрэнни успела заметить внутри мраморный пол и белые колонны. Эдвард показал в сторону долины. «Ла-Манш, прямо за теми холмами. Вон там, справа, Брайтон. В ясную ночь видны его огни». «Тебе нравится тут жить?» — спросила Фрэнни. «Да, здесь неплохо». «Всего лишь неплохо?» «Кое-что мне нравится», — ответил он уже веселее. «У тебя здесь много друзей?» «Да, по-моему». Казалось, мальчик хотел что-то добавить, но передумал. Они прошли вдоль дома и вышли на частную дорогу с перекрестком, окруженным живой изгородью. «Фрэнни, это уменьшительное имя от какого?» «Мое полное имя Франческо». «Оно итальянское?» «Да». «Значит, ты католичка?» «Да, католичка», — ответила девушка, подивившись вопросу. «А ты?» Эдвард помолчал, потом засунул руки в карманы и уставился в землю. «У нас есть своя часовня». «А мне можно посмотреть?» «Там особо нечего смотреть. Мне все равно интересно». Он показал вперед. «Это там, но она не стоит того, чтобы туда идти. Ну, можно мне хоть на минутку заглянуть туда?» «Зачем?» В его голосе послышалось какое-то напряжение, и Фрэнни уже пожалела, что настаивала на своей просьбе. «Меня очень интересуют церкви», — ответила она тем не менее. «Хорошо». Они подождали, пока проехала машина с посетителями, прошли через просвет в изгороди и очутились перед часовней, возвышающейся посреди буйно разросшихся сорняков. Часовенка была маленькая и узенькая, и находилась в таком же плачевном состоянии, что и все остальное. К ее дверям через небольшое кладбище, усеянное могильными плитами, вела хорошо протоптанная гаревая дорожка, посыпанная золой. Внутри часовня выглядела более ухоженной. По бокам располагались мраморные и гипсовые плиты с надписями. Фрэнни прочитала одну: «Лорд Томас Бовери Генри Халкин, 15-й маркиз Шерфилд, 1787-1821 годы».